Кейко поступила на службу в чайный домик, а Кайтаро стойко переносил тяготы жизни простого воина. По ночам женщина видела его во сне, а днем ждала встречи. Юноша ее не забывал и по мере возможности заходил повидаться. Кейко усаживала его на лучшее место и поила чаем, а сама не могла наглядеться на него. Она краснела и бледнела, смущалась и забывала слова, и трепетала так, словно была охвачена лихорадкой первой любви. Он казался ей прекрасным, несравненным, самым лучшим. Кейко жалела только о том, что Кейтаро уже не маленький мальчик, трогательно цепляющийся за подол ее кимоно, не ребенок, который всецело зависит от нее и постоянно нуждается в ней, не младенец, что всегда днем и ночью у нее на руках, у ее груди. Хозяин чайного домика был доволен ею. Бойкая, красивая, быстрая, аккуратная. Она умела казаться и веселой, и серьезной, и загадочной, и открытой. Умела угадывать желания клиентов. Уже в первую неделю службы Кейко получила множество заманчивых предложений, но в ее планы не входило завязывать отношения с кем-либо из посетителей, как бы знатно и богато они ни были. Ее интересовал князь Сабуро. Она долго ждала счастливого случая и дождалась. В тот день падал крупный снег. Он тут же таял, образуя на дорогах непролазное месиво. Князь Сабуро ехал по главной улице с отрядом всадников. В это же время дорогу перебегала женщина. Она успела бы пройти, но внезапно ее сандалии заскользили по грязи, и она остановилась, пытаясь сохранить равновесие. Между тем, как всадники неуклонно приближались, один из слуг, не задумываясь, направил на нее своего коня. Какая-то простолюдинка на пути князя? Величайшее оскорбление для столь высокой особы. Женщина не упала на колени, не рванулась в сторону, не закричала. Выпрямившись во весь рост, она бросилась вперед и схватила коня за повод. Перед взорами мужчин мелькнуло ее порозовевшее лицо. Упавшая на белый лоб прядь смоляных волос, пылающий взор черных, как ночь, глаз и чуть приоткрытые алые губы. Эта картина так поразила князя, что он остановился. Чудом избежавшая смертельной опасности женщина отступила на несколько шагов и поклонилась подобающим случаю образом. Теперь князь видел белую шею и аккуратно свернутый узел волос. «Кто вы?» — властно спросил князь Сабуро. Назвав себя, женщина добавила. «Я служу в чайном домике. Не желает ли высочайший господин выпить чаю?» Князь усмехнулся. Он был поражен во второй раз. «Вести себя в каждый миг жизни так бесстрашно и открыто, будто ты стоишь на пороге смерти. Об этом много говорилось, но никто не ждал ничего подобного от женщины». Хозяин чайного домика трясся от страха. Женщина, напротив, держалась совершенно спокойно. Она кивала с веселой улыбкой и очень толково ответила на вопрос, кто она и как сюда попала. «Думается, ты будешь полезна в замке», — как бы между делом обронил князь, и судьба Кейко была решена. Князь Сабуро жил на широкую ногу, и в замке было много женщин — жены, наложницы, служанки. Кейко обладала даром чувствовать себя свободно в любой обстановке и быстро нашла свое место. Она вовсе не стремилась стать первой и лучшей, да и вряд ли это было возможно среди юных и прекрасных женщин. Зато она умела наблюдать. Кейко держалась незаметно и с тайным внутренним нетерпением ждала своего часа. Она знала. Рано или поздно Сабуро вспомнит о ней, и однажды это действительно случилось. Кейко вызвали в покой князя. У нее не оставалось времени переодеться или причесаться по-другому, и она пошла в чем была, в украшенном крупными вьюнками голубом кимоно с серебряным шнуром в низко подвязанных волосах. Князь Сабура недавно влез в воду. Кейко видела только его голову над краем офура, черные волосы, мощную шею и лоснящееся от влаги лицо. Влажный воздух насыщали ароматы благовоний, отчего было тяжело дышать. — Иди сюда, — позвал князь. — И лучше разденься, а то намокнешь. Он произнес это ленивым тоном и в то же время решительно, с сознанием собственной власти. А Кейко не могла размышлять ни о чем, кроме того, как его убить, потому, почти не понимая, что делает, освободилась от одежды и грациозно перешагнула через нее. Кинжал остался в рукаве, значит, придется воспользоваться мечом. Рукава кимоно сшивались особым образом, в них оставался мешок наподобие внутреннего кармана. Меч мужчина, как водится, оставил на полу у края офуро. Князь жадно смотрел на обласканное золотым светом тело женщины, движения которого были полны непринужденного изящества, и потому не видел мрачного, упрямого лица, лихорадочно блестящих глаз, плотно сжатых губ. Кейко знала, нужно действовать быстро. Если она поднимет меч и не ударит в следующую секунду, ее тут же настигнет смерть. Ни один самурай не допустит того, чтобы чужой человек безнаказанно прикоснулся к его оружию. Как быть? Она так легко убила господина Модзи, именно потому, что не собиралась этого делать. Здесь же было другое. Желание сердца не подчинялось расчетам. Она колебалась. Ею владел страх и правила совесть. «Иди же!» — нетерпеливо повторил князь Сабуро. Кейко приблизилась к офуро, и он тотчас схватил ее жадными руками за грудь. Он заставил ее влезть в воду, грубо прижал к себе и изготовился овладеть ею. Внезапно глаза женщины словно подернулись поволокой. Ей стало трудно дышать, и в следующую секунду из носа хлынула кровь. Кейко быстро поднесла ладони к лицу, и руки мгновенно окрасились алым. Тонкие кровавые ручейки текли между пальцами и исчезали в блестящей темной воде. Хотя, прожив столько лет в Ивовом квартале, она прошла хорошую школу самообладания, этого было недостаточно для того, чтобы справиться с произошедшим. Выбравшись из ванны, Кейко со стоном опустилась на пол, уже не думая о князе Сабуро, а он громко кричал на нее, в гневе расплескивая воду. Разумеется, после того случая князь не звал ее к себе. Впрочем, Кейко не выгнали из замка, и она жила, затерявшись в толпе женщин. Время шло, а Акира не возвращался, и она не понимала, в чем причина его задержки. Спросить было не у кого, и Кейко изнывала от отчаяния, не зная, что делать, с кем посоветоваться, у кого искать защиты от грядущей беды.